Так и было, пока вселенная демонов не проросла в Рослад сквозь Нижний мир. Тяжелая поступь их легионов повергла и покорила земли, наложив на народы тяжкое иго. Лос выбрала путь сотрудничества с захватчиками, сохранив и приумножив свою мощь и силу своего народа. Лесовики же крепили со времен своего появления оборону собственных родовых лесов, и Кареллан при вторжении демонов не стал ничего менять. У себя дома лесовики были непобедимы, а в мир, кроме отдельных авантюристов, никто не выходил. Демоны обломали зубы леса Росланд, хотя и смогли уничтожить несколько. Леса эльфов были всегда разные, нестандартные, могучие. Они требовали слишком много ресурсов для войны, а давали нужного слишком мало. Но не в обычаях демонов было оставлять за спиной сильных и свободных богов с целыми народами, что в любой момент могут стать очагом восстания. Они изучали уязвимости и в конечном итоге нашли ее и у лесовиков, распустив слухи, что в бездне раз и навсегда решено уничтожить лесовиков. Устроили страшный прорыв на границе одного из главных родовых лесов. Из дымящегося разлома, открывшегося рядом с лесом зеленого ясеня, раз за разом появлялись и бросались тысячи и тысячи демонов. Они не знали ни отдыха, ни продыха, и не давали его никому. Силы защитников же постепенно иссякали, и Кареллан лично возглавил контратаку, спустившись в чистилище, где перед прорывом концентрировались силы демонов. После боя на уничтожение остатков рогатого воинства, бог эльфов вырастил чудовищные растения, перекрывающие проход во вселенную демонов в этом месте. Пленные демоны с трусливой гордостью показали секрет долгой непрерывной атаки. Низкоуровневые демоны вырастали в силе вдвое, стоило им испить кружку спирта, который сведущие специалисты могли трансмутировать прямо из воды. Рецепт был сложен для магов, но божество могло применять его, лишь щелкнув пальцами. И это стало началом конца Кареллана, ведь вся эта атака была одним огромным обманом с целью всучить ему троянского коня. Каким-то образом демоны прознали о слабости природного божества к крепким напиткам. До нашествия в Росланде было известно лишь вино, с которым могучий организм божественного существа справлялся легко, но теперь он мог создавать одним щелчком пальцев спирт кубок за кубком, который пил ежечасно, ежеминутно и не мог напиться. Шло время, и Кареллан постепенно терял облик древнего эльфа. Его магия осталась могучей, но его сломанный разум почти перестал ею пользоваться. Единственной отрадой ему стало носиться по лесам в буйных плясках, устраивая безобразные оргии. Жрецов, которые не оставили, он превратил в козлоногих сатиров, с хохотом и хрюканьем носящихся по лесам за эльфийками. Магия лесовиков завязана на Кареллана, он ее источник. Но превратившееся в полуживотное божество, лесовики постепенно просто перестали пускать в родовые леса, поставив преграды. Конечно, тот мог бы преодолеть их, лишь пожелав, но, как и любое животное у преграды, он просто сворачивал и уходил прочь. Так продолжалось столетие Кареллана, которого все народы, кроме помнившего о нем эльфов, теперь называли просто Вакх. Он превратился в глупого козлоногого дудящего на свирелях сатира, проросшего демоническими рогами. Но демонам было мало. Лесовики по-прежнему были сильны, хотя теперь поклонялись исключительно науке, совершенствуя свои жилища. Демоны к тому времени оставили политику глобального уничтожения и старались действовать на захваченных территориях чужими руками. Они подбросили народам Росланд очень жирный квест по убийству оскотеневшего Кареллана. Кроме спирта, завладевшего его разумом, он с древних времен был неустойчив к огню, а постоянная спиртовая пропитка это еще постоянно усугубляла. Поэтому, в одной из локаций, изобилующей огнепоклонниками, появлялся заказ на убийство Вакха. Могучие воины и маги приняли его, и после нескольких неудачных попыток, им все же удалось победить это вечно пьяное чудовище. Вот только Кареллан бессмертен, как сама природа. И он возродился, а потом и продолжил раз за разом возрождаться в первоначальном образе светлого эльфа. Чтобы превратиться в пана, требовалось некоторое время. Плавная речь Лебелиэль прервалась, физиономия приобрела задумчиво отстраненное выражение, а трубы змеи с левой стороны прически зашевелились, сплетаясь в странные фигуры. «Ну, бог-алкаш, горе в народ», — проворчал я, когда плавная речь Лебелиэль прервалась, «только вот нам то, что до этого за дело. Это квест ценен для каких-нибудь лесных эльфов. У нас своих забот полон рот». Кассиди взяла меня за руку и добавила: «Нам сейчас не до беготни за этим божественным превращенцем, ни с целью его уничтожения, ни с целью его защиты, которые, похоже, Лебелиэль нам желает предложить». Кархан всплеснул руками и возмутился: «А, что вы на меня то уставились? Я вообще темный эльф, а не лесовик. Да, я слышал эту сказку, только в другой интерпретации. Малюткам Дроу рассказывают о том, как злобный муж выгнал бедную Лос из дома на улицу, и ей пришлось скитаться, не имея ни кола, ни двора, с горсткой верных ей эльфов, потемневших со временем от горя и солнечных лучей. Скитались, понимаешь, по пустыне, да акрид жрали. Акриды – это кузнечики такие съедобные. Понятное дело, что истина где-то посередине, но я тоже понятия не имею, что от нас хочет этот лес слившихся эльфов. К слову говоря, лесовики нормальных лесов боятся штуковин подобных этой. Помнится, как-то поймали одну лесовичку из местных и в шутку сказали, что бросим завтра в лесу слившихся, так она себе руку отгрызла и кровью истекла. Так боялась, отвратительно. И ты потащил нас в это, воскликнула Кассиди. Но Кархан лишь усмехнулся. Ну, местные смертны, к тому же пугливы. Да и особая какая-то опасность, насколько я понял, угрожает именно лесовикам. Но стоп, прическа у верхнего лика успокоилась. Подгрузился, видимо, следующий блок информации. И теперь, чтобы услышать продолжение, надо замолчать. Кархан оказался прав. Либелель еще несколько секунд посверлила нас строгим взглядом, но потом, как ни в чем не бывало, полилось продолжение повести местных временных лет. Когда Кареллан в первый раз вернулся к жизни, в своем настоящем обличии, выяснилось, что отец народа, вместе с идеей сотворения спирта из воды, подцепил еще идею сотворения себе взамен коварной лос-пары. Наверняка и тут без демонов не обошлось, поскольку творец расы подошел к этой проблеме радикально. Он возродился возле одного из древних лесов, и совершенно игнорируя его защиту, а также плач и стон народа, взял его в кулак и начал сливать сознание всех его эльфиек воедино. Часть мужчин бежала, некоторые пытались сражаться, но многие примкнули свитой последователей. Но переловить всех ушастых девушек, чтобы сотворить из них сердце леса, было непросто. И сам лес трансформировался под поставленную задачу долго, Кареллан же, в процессе, все больше превращался в вакха, и в конечном итоге потерял интерес ко всему, кроме выпивки. Он бросил трансформировавшийся, но недоделанный лес на произвол судьбы, и ушел вместе с превратившимися в пьяных сатиров примкнувшими мужчинами прочь. Так и пошло раз за разом. Демоны, видно, лишь посмеивались, наблюдая, как работает их план, да подбрасывали, когда Кареллан становился совсем глупым и слабым вакхом, очередной квест на убийство его, вместе с пьяным воинством сатиров. Жить в трансформировавшихся лесах остатки, ускользнувшие от объятий свихнувшегося бога эльфа, не могли, поскольку так или иначе каждый слитый лес обретал собственное сознание и продолжал линию действий, заданную божеством, старался усвоить и переработать в себя всех находящихся в нем лесных эльфов. Поэтому лесовики бежали из своих родных пенат и создавали себе новые убежища. Вот только леса растут долго, а Айкумена заселена плотно, поэтому родам, потерявшим древнее гнездо, никогда не удавалось восстановить былое могущество. Они попадали под влияние местных, а через них и под влияние демонов. Мы переглянулись. Похоже, повествование дошло до сути, и она не заставила себя ждать. Кареллана вакха продолжают раз за разом убивать, а поскольку он возрождается всегда случайным образом, возле крупных эльфийских лесных массивов, в последние столетия он начал попадать на свои старые недоделки слитых лесов. Они за много лет самостоятельности привыкли ощущать себя отдельными самостоятельными существами и чувствовать себя глиной в руках божества, совершенно не жаждут. Впрочем, первая такая встреча наполнила было сердца лесовиков радостью. Казалось, что подросшая дубрава золотого леса, та самая златовласая красавица, из которой может получиться неплохая богиня. Но надежды не оправдались. Теперь на том месте лишь черная гарь, пропитанная ядом. Кареллан отрубил голову слитой Дузелиэль, вышедший навстречу в своем обличии, и возвестил, что должен собрать таких голов 17. После этого он остался на месте и горевал, заливаясь спиртом до тех пор, пока вновь не превратился в вакха. И суть в том, что звезды указали Либелиэль, что на этот раз он воскреснет именно здесь, и она вовсе не хочет пополнять коллекцию голов двинувшегося божества. И, наверное, всем, кроме него одного, ясно, что тварь, которая получится в результате объединения мертвых голов, да по демоническим рецептам, получится такая, что сама Лос в сравнении с нею будет как котенок перед тигром. Все, что скажете? Я взъерошил волосы и проговорил: может, Кареллану именно такая и нужна, чтобы, значит, отучила от бутылки. Ладно, все это чрезвычайно интересно и познавательно, но, Еще раз, как именно два гнома и один драу могут предотвратить появление целого эльфийского божества, которое все равно должно появиться? Тебе это же надо? Лик над головой на миг стал совсем прозрачным, по нему пробежала рябь и донесся выдох. Никак, но помочь можете. После постепенного осознания себя прошло много времени. Я долго училась пользоваться умениями и свойствами и становилась разумней. И главное, за эти годы, кроме своей отдельности, я осознала и возможную независимость. К северу я обнаружила магию, которая отзывалась на мои действия и не зависела от магии Кареллана. Как только это обнаружила, я подчинила лес одному, росту в одном направлении. Дерево за деревом, сотню лет за сотней лет, я шла на север, пока наконец не вырастила первый куст на территории той магии. Она странна и причудлива, непослушна и своенравна, но тем не менее поддается изучению и при экспериментах дает одинаковые результаты. На ее основе я разработала магию иллюзий, окутав в лесу ею каждый ствол. Алтарь Кареллана, из которого истекает магия природы, всегда располагается в центре леса. Он неразрушим и незыблем. И именно через него наш прародитель управляет своими детищами, как ему угодно. Однако, год за годом, я смещала лес к северу, вытягивая его в линию, и большой кусок леса удалось вырастить на территории странной магии. Кареллан не увидит ее, когда начнет в поисках моего воплощения уничтожать все вокруг. Магия иллюзий, которую я использую, только мое изобретение, как и вид магии красоты. На магию я бы на твоем месте не рассчитывал, сказал Кархан. Ее разбирают и учатся противодействовать любые маги. Для них это зачастую хобби. А уж у древнего бога возможностей побольше будет. В голосе слитого леса на миг промелькнули нотки отчаяния. Неважно. Мне нужно всего лишь протянуть как можно дольше, до той поры, пока Кареллан, упившись очередной раз в Вакха, не утратит внимания. Еще мне понадобятся поставки вашего горного льна. Я не понимаю, как вы делаете комбинированные материалы, но готова давать взамен живые нити для создания живой жиростойкой ткани. Ваша нить хоть и жиропрочная, но слишком быстро изнашивается из-за никчемной основы. Я потер ладони и сказал: так, странная магия и живые нити. Похоже, действительно есть смысл поговорить подробней. Глава 27. Эльфийский лес оказался жмотом. Нет, даже не так, а жмотом. Либелиэль всеми силами пыталась получить все и не дать взамен ничего. Когда эльфы-манипуляторы выкатили из зеленой мглы, окружающей площадку, внушительную телегу, у меня так и ёкнуло. Что-то тут не так, а когда заглянул под истлевшую мешковину, накрывающую груз, то не удержавшись чертыхнулся. Это ж надо, выкатить за уничтоженных агагоний целую телегу, тележных же колес. И даже вытянувшееся от такого приза лицо Кархана не компенсировало досаду. Видимо, на этот лес очень повлияли столетия индивидуализма, ведь не могли слившиеся воедино эльфийки древнего леса образовать такое жадное существо. Впрочем, о лесовиках женского пола мы мало что знаем, разве что присказку, что де все леса разные. Но, продолжая мысль, я чувствовал откровенный когнитивный диссонанс в стиле «ум за разум», настолько непростой оказалась попытка объединить в сознании лещину, производительницу лесных орешков, и жадность. Эта чертова мысль, занозой засевшая в мозгу, очень мешала соображать варианты. Я не находил точки опоры в переговорах со слитым эльфийским лесом. Так, наверное, чувствовал бы себя человек с рычагом и домкратом, от которого потребовали приподнять уровень пруда. Ассоциации уносили меня в сторону. Бросить инструменты, расстегнуть ширинку и повысить уровень жидкости именно так, поэтому неудивительно, что я раздраженно обернулся, когда Кассиди легонько коснулась моей спины, сказав: «Горн, зайди с другой стороны». Этот лес развивался без общения, поэтому торговаться, как обычно, не имеет смысла, у него ведь нет элементарных понятий сути торговли. «Ну, припадай тогда», — сказал я сдержанно и отошел в сторону. Эльфы же, видимо, повинуясь первоначальным приказам от сердца, покатили скрипящую телегу за мной. Макс же, гнусно улыбаясь, словно подчеркивал абсурдность ситуации, еще и присел на ее краешек, прокатившись пару метров. Я сделал глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки, подпрыгнул и устроился рядом с ним. Драу поболтал ногами, а затем ткнул мне в бок кулаком, сжимающим горлышко бутылки, и сказал с сочувственной ехицей: «Черная ресница, неплохое вино, дает 15 единиц мудрости на час, не бог весть что, но может пригодиться». Торговля завязана на словах и фразах, но игровые разум и мудрость тоже влияют, хоть и косвенно. Пора привыкнуть уже к ухмылке Макса, да перестать ее считать непременно гнусной. Такой уж он просто есть, а окраску моим эмоциям придает память. Впрочем, та же память заставляет морщиться, вспоминая самого себя образца месяц назад, так что в общем-то топ-менеджера сложно винить за тогдашние ко мне отношения. Я поболтал бутылкой, что тут же расцвела счетчиком порций 5-8, доложив о том, что она початая, а когда знаки вопроса, возникшие в описании, не пожелали разворачиваться, проговорил: «Непростая, смотрю, бутылочка, в тару скрытень вмонтирован, специфика темных эльфов, для которых содержимое инвентаря соседа как на ладони. Получив предмет в руки, каждый дроу это заклятие на автопилоте снимает. Дебаф у вина есть какой? Минус та же пятнашка ловкости», — ответил Кархан. «Ну да, ловкость нужна при освобождении чужих карманов, при торговле же она не влияет даже косвенно». Я вернул бутылку и отодвинулся подальше, заглянув в интерфейс. «Не спер ли у меня что-нибудь темный князь мимоходом? Намекает ведь, кажется, хоть и не солидно для его ранга». «Конечно спер. Спасибо, уж как-нибудь сам справлюсь», — я пошевелил пальцами в воздухе и добавил: «Не то что мне уж очень жалко пучок перьев коршуна, но предпочитаю их все-таки продать». Каран, хмыкнув, кивнул, на его ладони появились искомые перья и сказал: «Не расслабляешься, не только количество слотов пустых в инвентаре отмечаешь, но и помнишь, что там лежит, но привыкай запоминать и числа. Вот было у тебя 18 малых зелий маны на сотню единиц, собранных в один слот, а осталось лишь 16. Я усмехнулся, посмотрев на появившиеся в его ладонях синие пробирки. Легостеев в своем репертуаре, а я ведь только совсем недавно начал понимать, что ты вообще-то всегда, хоть и с оскорбительными ужимками, пытался меня учить. Оставь, тебе мана нужнее». Дроу отвернулся, дернув плечом, и пробурчал: «Не перегибай мнение. Я считал, что ты безнадежен, поэтому учение может и было, но невольно и редко. Давай кассу лучше послушаем, вообще не помню, чтоб она хоть раз так на переговорах влезала с идеями». А послушать было что? Рыжая гномка расспрашивала сердце леса о том, часто ли в лесу появлялись посетители. Лесорубы, охотники, собиратели, торговцы. Похоже, на информацию жадность лещины не распространялась, болтал лес охотно и много. Выяснилось, что в прежние времена иногда забредали, некоторым даже удавалось убежать, но со времен овладения сложными иллюзиями посещения прекратились. Для большинства разумных и неразумных существ его территория попросту пропала из вида. Воодушевленная щедрой болтовней Кассиди мимоходом поинтересовалась о том, как именно удалось овладеть сложными иллюзиями, и вот тут-то стало понятно, что информационной халявы не будет. Лик над нашими головами поджал губы и промолчал, игнорируя вопрос, а в интерфейсе появилось сообщение о снижении обаяния перед лесом на единицу у каждого члена отряда. Кассиди запнулась, посмотрела на нас виновато, но заметив наши взмахи руками в стиле «не обращай внимания, продолжай», вновь воодушевилась и продолжила объяснять и просвещать. Она пояснила, что так понравившийся Лебелиэль горный лен могут привести только гномы, добыв его в своих пещерах, но чтобы у них вообще возникло желание вести его в такую даль, подвергаясь опасностям, поездка должна быть им выгодна. И вообще, суть торговли – взаимовыгодный обмен товарами, а деньги, которые наверняка сотни лет только копились у рачительного леса, ее сильно упрощают. Тут по огромному лицу эльфийки прошла волна, а прозрачные трубки, вдруг покачиваясь, начали удлиняться. Кассиди отпрянула, мы же напротив метнулись к ней, встав рядом. Впрочем, трубы, достигнув земли, начали сплетаться в некую конструкцию и терять прозрачность. За спиной же заскрипело. Эльфы, видимо, не получившие отмены приказа, опять подтащили ко мне ближе телегу с колесами. Опасности я так и не ощутил, а трубы щупальца наливались коричневыми и зелеными красками и оформлялись уже в нечто вполне узнаваемое. «Внимание! При содействии вашего отряда, в лесу белой лещины появился первый торговый пост. Плюс 5 обаяния перед Лебелиэль, плюс 0,5 обаяния перед всеми лесными эльфами». Кассиди радостно улыбнулась, а я проговорил: «Отряда, ребятки, отряда, не расслабляемся, синхронизацию не теряем». Кархан кивнул, отрешенно сказав: «Дельное напоминание». Поскольку эльфийский лес, внезапно постигший торговлю, жаждал опробовать новое умение, пришлось его удовлетворить. Если полная телега колес как приз за квест нас удивила и раздосадовал, то ассортимент выставленных на продажу предметов привел еще в недоумение. Все, что выставлял на продажу этот слитый лес, было округлым. Узорчатые и простые блюда, стопки керамических тарелок, круглые щиты от великанских, до размера монеты, хрустальные бокалы без ручек, стальные шишаки и круглые цветастые ковры. Впрочем, после прямого вопроса, что это за дискриминация форм, Лес молча выставил в интерфейсе прилавка мечи, палицы, кольчуги, кувшины и кубки, но сохранность у них оказалась весьма посредственной. Ржавые, треснувшие, прогнившие. Кассиди сложила информацию и выдала предположение, что округлое хранится в герметичных устройствах, вроде тех самых прозрачных трубок разного диаметра. Предположение оказалось правильным, что подтвердил прилет каждому дополнительной единички репутации. Видимо, Лес, хоть по легенде впервые осуществлял торговые операции, но информацию о ценах подгрузил все же адекватную. Получив, видимо, ответы на запрос о ценах на подобные товары с ближайших рынков и сформировав среднюю, и вот оперируя ею, я посмотрел на подарочные колеса уже другими глазами. Прочные, ясеневые, обитые сталью, хорошо смазанные, стопроцентной сохранности, самого распространенного метрового диаметра, по 12 золотых за штуку. За весь груз выходило 2400 золотых монет, которых, впрочем, у Лиса не оказалось, и он предложил поменять их на другой товар. Ну, карманы Лебелиэль не проверить, и нам оставалось либо соглашаться на сделку, либо нет. И внезапно прозревший на предмет торговли растительный монстр, под тему уникальности, всучил нам 4 бобины своей живой нити, заявив, что именно столько она и стоит. Живая нить действительно оказалась интересной штукой. Если у нее оставался хоть 1% сохранности, достаточно было бросить ее в воду, чтобы ее целостность восстановилась. То же самое относилось и к тканям из нее. Главное не забывать подливать воду, да подсыпать красители, соответствующие цвету ткани, иначе прочность восстанавливалась пятнами зеленого природного цвета. Пробовать создавать живую асбестовую нить под пристальным взглядом жадного слитого Лиса мы не рискнули. Поняв, что только гномы владеют искусством комбинации вещей, у этой суперлисовички могла появиться идея нас пленить. Конечно, мы бы выкрутились, объяснив, что с героями, живущими в двух вселенных, такой финт не пройдет, что с нами нужно дружить, холить и лелеять, однако сколько времени бы мы на этом еще потеряли, неизвестно. Поэтому мы тихо обменяли остатки горного льна, оставшегося от нашего прогоревшего исподнего, на 7-литровых фиалов красок радуги, одной капли которой хватало для окрашивания полотнища в 5 квадратных метров. Дополнительное описание начинало было пояснять, как добиться разной яркости и меньшими дозами, но, к сожалению, подробности закрывались знаками вопроса, кроме лесовиков к этой информации доступа ни у кого не было. После этой сделки закрылся квест, первой торговли Лебелиэль, наградив каждого 5 репутаций. Ни опытом, ни деньгами чертов Лес делиться не желал, но выдал нам 3 именных найона, которыми можно было вызвать торговый пост Лиса Лещины в любое место на его границе. Кархана, тащить, конечно, с собой нам не хотелось, вот только, к сожалению, он так и остался членом отряда. Дипломатическую неприкосновенность слитая ореховая эльфийка с него так и не сняла, видимо, сказались заработанные бонусы репутации, да его мирное поведение. Поэтому пришлось брать и его. По договоренности доставки отряда к любому краю Лиса я выбрал самую его северную точку, ту, что заползла на земли, находящиеся под властью базовой магии. Таким образом, мы с Кассиди перепрыгивали через огромный опасный кусок Росланд, который наверняка бы иначе преодолевали в стиле. 2 шага от одной точки привязки к другой вперед, 1 после очередной смерти назад. И это в лучшем случае. Глава 28. Перемещение на северный край Лиса не отличалось от похода в его сердце. Тот же эльф маячил впереди, помахивая жезлами, открывал скоростной тоннель. Те же знакомые эльфийки вышагивали рядом. Зачем, не совсем понятно. То ли конвой, то ли охрана. Страхуется, наверное, слитое эльфишество, вдруг нам взбредет в голову напасть на открывателя проходов, ведь вполне могло бы и получиться. Завалить венозного и выпасть из призрачно-иллюзорного кокона, прямо в дебрях. Теоретически можно было бы полазать там, как инфузорием по организму, и не факт, что центральное сознание быстро бы смогло нас обнаружить и отловить. Доверия особого к нам, видимо, пока не было. Плюсы к репутации можно по логам посчитать, вот только Лебелиэль настолько зашифровалась, что общая сумма отношения к нам почему-то не отражалась. Впрочем, понять можно, эта лесная титанида понятия не имела, как их природное божество Кареллан вообще ищет себе жертв для срезания очередной головы. Я бы тоже наверняка ограничивал бы всю информацию, до которой могу дотянуться, чисто на всякий случай. По дороге мы обсуждали только последние приключения. Кархан охотно вписался в наш разговор, доказывая, что тут налицо все намеки на какой-то глобальный квест. Пусть не было ни тикающего таймера, ни даже намека на задание, ничего кроме общего рассказа слитой эльфийки. Но он затрагивает почившее очередной раз божество и внушительный слитый лес, который можно классифицировать как растительного титана. Из слова охотливого леса удалось лишь выдавить тайну очередной двойной печати демонов, поставленной на лесных эльфах. Приблизив прохождение квеста все печати Росланд, первая демоническим образом усиливала природный алкоголизм Кареллана, из-за которого он постоянно перерождался в полудемона-полуживотное сатира Вакха, а вторая называлась «Создание половины» придавало навязчивое желание сотворить себе идеальную божественную супругу. Это желание занимало все его время от очередного воплощения до следующей полной потери соображения, и медленно, но верно заставляло этап за этапом уничтожать лесовиков. Кархан пояснил нам, что раз никаких конкретных сроков лес не обозначил, квест еще толком не начался. Игрокам нужно будет приложить некоторые усилия, чтобы он включился, и все еще может измениться, если вдруг какой-то другой отряд игроков Росланд попадет в какой-нибудь другой слитый лес, похожий на Либелиэль. Конечно, там все будет иным, и название, и специализации, и квесты. Но Кареллан действительно уже убит в очередной раз игроками и местными в каком-то ивенте. Соответственно, инк-игрок просто обязан его вернуть в оборот. После убийства Агагония и посещения Сердца Леса запуск нового цикла демонических печатей Кареллана вполне возможен именно здесь. Актеры из нас с Леной были так себе, и разыграть интерес не получилось. Отсутствие энтузиазма в этом направлении, несомненно, показало Максу, что мы сейчас занимаемся чем-то более глобальным и неотложным. Чтобы коварный эльф отстал, я сказал, что есть один лесной эльф из наших на примете, Оскар. Правда, он с телефонов не слезает и окунаться в игру не спешит. Так что надо бы Максу, как самому соображающему менеджеру, обдумать, как его вовлечь, как сбагрить ему это трудное дело и под каким соусом. В отличие от местных, игрокам-лесовикам не страшен магнетизм слитого леса, стремящегося переварить попавшее в него сознание, соответственно ему и карты в руки. На карте наше движение сквозь иллюзию никак не отображалось. Не было даже укорачивающейся цепочки листков, как было изначально. Видимо, по понятиям странного эльфийского леса, нет креста, нет и дороги. Моей рыжей жрице я украдкой на ходу напечатал, куда мы направляемся, а Дра уже терялся в догадках. Наверное, терялся, но крепился, не спрашивал, активно обсуждая лишь использование подарков леса, доделясь предположениями, как именно применять добычу с Агагоней, долю которых я ему отдал. Макс прогибал отдать на исследование суть Агагоня из нашей части добычи, мотивируя тем, что у нас их больше, но его торговый энтузиазм определенно был наигран. За общими фразами и слабыми доводами, он определенно скрывал размышления и прикидки, что делать, мы ведь так и не сказали, куда направлялись. Ну и мы помалкивали, не забыв, как он нам угрожал, требуя отправиться за призом. Наконец наступил момент, когда венозный эльф сделал очередной раскрывающий полог леса жест, но дальше не пошел. Мы с Кассиди в тот момент перепечатывались, прикидывая дальнейшие действия, так что не сразу даже поняли, что пришли. Дошло лишь когда сопровождающие нас эльфийки также обошли Кархана и остановились в линию. Зеленоликий эльф обвел нас внимательным взглядом, сделал приглашающий следовать мимо и дальше жесты с пафосом провозгласил: «Прибыли». Сплетение прозрачных труб впереди на этот раз клином не сходилось, а раздвинулось до идеально круглой мембраны, сквозь которую, как через едва прозрачное стекло, угадывалось какое-то движение. Оглядываясь через плечо на лесовиков, я подошел к вытянувшему ладонь Дроу. Кархан встряхнул рукой и поморщился. «Я чувствую там воду. Похоже, наш новый лесной товарищ Либелиэль решил нас попросту утопить», — договаривал князь с какой-то напряженной линцой, но сабли выхватил мгновенно, и также мгновенно недовольно зыркнул на меня. Впрочем, лесовики на угрожающий жест Дроу угрозой не ответили, лишь главный, словно механическая игрушка, у которой заканчивается завод, проскрипел: «На границе водопад, пропустит». Я взял Кассиди под руку и непринужденно помахал лесовикам. «Ну что же, вы, смотрю, сопровождать нас не собираетесь, поэтому всего хорошего». В следующий момент дальняя стена тоннеля быстрым рывком приблизилась, так что почти коснулась спин эльфов. Кассиди же быстро прошептала: «Мы еще, судя по отсутствию окрестностей на карте, на территории леса, и смотрите, Под ногами возникли три зеленых стрелки, предлагающих выйти. Думаю, нужно шагнуть одновременно. Темный эльф свое оружие так в ножны и не спрятал, повернул к нам лицо, правый глаз смотрит на лесовиков, левый на мембрану. Но я ни на миг не сомневался, что его перекосившийся взгляд и нас прекрасно захватывает. Я сунул руку за пояс, с усилием вытянув кирку, а в ладонях Кассиди появился заряженный арбалет. Князь Драу медленно кивнул. Да, сделаем так. Вполне возможно, эти стрелки под ногами – последние отрядные к нам требования Либелиэль. И, милые мои гномы, если вы решили вдруг, пользуясь случаем, избавиться от одного навязчивого Драу, забудьте об этом. Не хватит у вас здоровья, а вот убиться об меня можете запросто. Я повел плечами и буркнул. Эльфы налево, гномы направо, не мешкай, вперед. Слитный шаг с выставленной вперед рукой пронес нас сквозь упругую мембрану. Свет, простор, в лицо дохнул свежий ветер, по коже ударила пригоршня водяной пыли. Я рванул Кассиди за руку, одновременно выдыхая, не было схитки. Не теряя ни доли мгновения, я принял предложение девушки включиться в отряд и тут же, метнувшись зигзагом, чтобы Драу не мог сориентироваться на звук, наколдовал вокруг еще три тумана за две секунды. Влажность в этом месте оказалась внушительной, поэтому счетчики заклинания обещали, что тучки, оградившие нас, будут держаться не меньше 8 минут. Только после этого слегка перевел дыхание и осмотрелся. За спиной плеснуло, водопад, широкой лентой падавший с уступа, соединился, запахнув раздвинувшиеся, чтобы нас пропустить, струи. Они пенным потоком понеслись вдоль скалы, мгновенно заполнив глубокую проточенную в камне канаву с множеством зарубок по краю, говорящих о том, что кто-то изрядно потрудился, вырубая ее в желтоватом камне. Для такого внушительного потока, мчащегося в 10 шагах, звучал ручей тихо. По крайней мере, голоса Кархана, который вышел, как я и предложил, налево, не заглушал. «Коллеги, я понимаю, ваше желание закрыться туманами, ведь я навязался вам в компанию не самым приятным способом, но вы же не можете не признать, что князь Драу оказался полезен». Загородившись туманом, я продолжал бормотать заклинания, накидывая новые и новые его пласты, одновременно быстро осматриваясь, куда попали. А попали мы действительно на весьма неоднозначный объект. Больше всего он походил на висящую в воздухе желтую скалу, из середины которой выходила каменным балконом неровная площадка. Поток воды фонтаном извергается из срезанной вершины, сбегает с высоты около 100 метров, прикрывая мембрану перехода в эльфийский лес, и разбиваясь о камень уходит в сторону, низвергаясь с края балкона в бездну. Разумеется, стоя на своем балконе, все это мы рассмотреть не можем, зато прекрасно видим такие же скалы слева, справа и впереди. Похожие на гигантские кристаллы из кривых сросшихся основаниями пирамид, они висят на разных уровнях и теряются в дымке километрах в 5. Кархан, тем временем, бросил сабли в ножны и ковырял носком сапога притулившийся у края сугроб снега, из которого торчала наледь. И Драу не умолкал. «Я даже не уговариваю расшарить на меня ваш квест, и, хотя мне довольно любопытно, обещаю не расспрашивать. Однако, судя по всему, мы оказались в какой-то нехоженной локации, и, когда подгрузится основная карта, станет ясно, где примерно мы находимся, можно будет сориентироваться. Хотя голову даю на отсечение, это отнюдь не низкоуровневая локация. Скажу вам, что мой интерес находится сейчас возле 80 комплектов брони для Драу, в обмен на которые я готов вам помочь с вашими делами». Не выдержав, я фыркнул, вот же ж наглец. Впрочем, стрела в меня не полетела, как я на всякий случай предположил, метнувшись скрытой туманом в сторону. Кассиди, прищурившись, указала рукой на висящие в пространстве за краем уступа глыбу размером с рояль и напечатала. До нее 30 метров, можно допрыгать по сильфидам. Туман моих заклинаний виделся нам лишь легкой дымкой, хотя я прекрасно знал о его непроницаемости для всех, кто в отряд не входит. Лаверна предупреждала о криво работающей магии, но в своих туманных я пока не видел никаких отклонений. Идея переместиться под прикрытием тумана на висящую над пропастью кочку мне понравилась, благо переносила нас подальше от Драу. Однако нужно проверить опоры сильфит на прочность. Под непрерывно льющуюся речь Кархана я наколдовал еще несколько туманов, размещая сильфит рядом, после чего взбежал по ним как по мягким ступенькам, 6 метров вверх, попрыгал на верхний и сбежал обратно, вновь не увидев отличий. Духи воздуха, прекрасно создавали опору, способную держать массу гнома несколько секунд. Водопад хорошо подпитывал воздух влагой, но все же счетчики времени действия заклинаний затикали значительно бодрее. Общая влажность окрестности изрядно уменьшилась. Дрожи, прервав прессующий монолог, с досадой крикнул: «Ребята, да хватит туманы тут громоздить, не собираюсь я вам вредить. Поясните просто, куда перенеслись, да что хотите, а я чисто с вами прогуляюсь за компанию, без всяких условий. Сильфиды невелики, опору создают размером в две сложенные ладони, но я выстроил их через 3 метра до глыбы цепочку. Наверное, можно было расстояние и побольше взять, поскольку Кассиди пробежалась по ним играючи, живо напомнив день нашей встречи, когда она носилась по столбам тренажера ловкости в Подгорном, спиной вперед. Она бегала так уже на начальных уровнях, так что при теперешней ловкости проскакала как кузнечик. Я правда не удержался и на всякий случай для страховки приделал к гноме на уровне груди еще одну сильфиду, за которой волоклось облако тумана. Пропасть тут явно наблюдается бездонная, так что можно схватиться, если нога все-таки соскользнет. Кассиди добежала до рояля мигом. Постояла на нем, попрыгала, попыталась покачать, наступая на край, и пошевелить удалось, но лишь едва-едва. Она приглашающе помахала рукой, опора оказалась вполне надежной. А дальше план прост драусвоза, гномам легче. Сейчас главное уйти от него подальше, а как отсюда выбираться, пусть сам думает. Я вновь прошептал Небулас, готовясь прицепить себе к груди страховочный туман, но Хикки не произнес, обернувшись на удивленный возглас Кархана, сопровождающийся странным хрустом. Хруст объяснился просто: лопнула наледь, возле которой он стоял. Гладкая, словно ледяной сталагмит, фигня размером с бочку, разломилась, выпуская облако ледяного пара, будто из недр сугроба выплеснулся жидкий азот. Из разлома же монументально выдвинулась черная заиндевевшая змея. Впрочем, нет, не змея.